Глава 18. Марана. Я медленно встала из-за стола, поворачиваясь к нему лицом и спиной к экрану компьютера. «Любишь грязных и потных женщин, Хен? Не из брезгливых?» «Война, детка. Футболку сними. Хочу на сиськи твои посмотреть. Они меня еще тогда возбудили». «Будьте готовы, через минуту меты будут у двери». «Андерс, носитель меняет цвет. Что за...» Я, тяжело дыша, продолжаю смотреть на Хена, вытаскивая футболку из штанов. «Ты что мне тут? Стриптиз собралась устроить? Живее! Мы не в клубе». Одной рукой продолжает держать меня на прицеле, а другой дергает ремень своих штанов. Если Тейлор слышит Фрая, то он знает, что твари на него не набросятся, а не набросятся на меня. Когда увидела в проеме двери не его, сердце заколотилось в самом горле. Стоит позади Фрая и смотрит страшными глазами на меня, как два лазерных луча поблескивают и меняют тональность от ярко-зеленой до бирюзовой. Хен его не видит. Он смотрит на меня и тянет змейку ширинки вниз. Мне кажется, этот звук настолько громкий, что у меня закладывает уши, и я боюсь сделать вздох, чтобы не спугнуть Фрая и чтобы он резко не обернулся к тому, кто стоит у него за спиной. «Давай, сука, снимай майку, сейчас!» В ту же секунду не он набрасывается на командора и вгрызается ему в шею. Раздается дикий вопль, и я в ужасе хватаю автомат, а сама, как завороженная, смотрю, как жуткие клыки кромсают горло Хена. И тот пытается кричать, а вместо этого у него в горле клокочет кровь и брызгает фонтаном на пол. «Убирайте носителя, вытаскивайте флешку и уходите быстрее!» Я дернула затвор автомата, глядя, как не он отшвырнул еще дергающегося Фрая на пол, и другие меты набросились на него, чтобы доесть. Мне казалось, в гробовой тишине я слышу только их чавканье и собственное сердцебиение. Мет приближается ко мне этой жуткой походкой неживого, а я хочу закричать и не могу, только дыхание шумно вырывается из приоткрытого рта, а пальцы сильнее сжимают автомат. Именно в эту секунду я поняла, что не смогу в него выстрелить даже теперь, когда он иной. Может быть, в этом и есть свой особенный смысл. Быть убитой им или стать такой же, как и он? Носитель сменил цвет на неоново-красный при приближении к ней. Я это записываю. Вы видите? Точка окрасилась в цвет маячка, реагирующего на ее сердцебиение. Найса, не шевелитесь. Мы не знаем, что это означает. Нужно было стрелять раньше. Теперь не двигайтесь. Не он приближался ко мне, а я перестала дышать, глядя на зеленые стекла глаз. Как будто они обладают силой гипноза, и я не могу оторваться. По его подбородку стекает кровь Фрая. Вымазана его шея. Тонкие струйки стекают за ворот рубашки. «Мадан», — прошептала тихо. Он остановился и склонил голову к плечу, рассматривая и прислушиваясь. «Невероятно! Но он, кажется, реагирует на звук ее голоса. Точка мигает в такт слогам. Найса, продолжайте с ним говорить». Ты меня слышишь? Я не вижу никаких эмоций на лице. Оно как застывшая маска. Ни один мускул не двигается. И неморгающий взгляд заставляет холодеть от ужаса. Подошел еще ближе, почти вплотную, и я зажмурилась, затаив дыхание. От него несет падалью, кровью и едва уловимо сквозь этот смрад пробивается его настоящий запах. Он есть. Он все еще остался с ним. Защемило внутри и обожгло глаза с такой силой, что я невольно вздрогнула. Охренеть! Он ее обнюхивает и не трогает, вашу ж мать! Это вижу только я или вы все? Лорен, не ори, это видят все. Найса, попробуйте пошевелиться. Почувствовала, как что-то ледяное тронуло мою щеку и медленно открыла глаза. От страха дрожали даже мои ресницы. А не он поднес прядь волос к своему лицу и обнюхивал ее, как зверь. Он не человек, не мой Мадан. Я не должна чувствовать внутри трепет надежды. Ее нет. В этой обители дьявола ее даже быть не может. Говорите с ним, не молчите. Мат, чем они пахнут, мои волосы? Помнишь? Резкий взгляд мне в глаза, и снова дух захватил от страха, выпустил прядь волос и не шевелится. Ты когда-то говорил, что они пахнут дождем. Осторожно вытащила флешку и сунула в карман. Медленно отошла от него, не делая резких движений, а он разворачивается вместе со мной всем корпусом и склоняет голову снова в характерном движении метов с потрескиванием позвонков. И вдруг утробно зарычал, скаля жуткий, окровавленный рот с клыками-лезвиями. А я вскрикнула и обернулась, задыхаясь от ужаса до слез. И в то же время, с удивлением глядя, как другие меты отступают назад, снова повернулась к нему и нахмурилась. Сердце начало биться еще чаще. Ты меня защищаешь? Да? Мне ведь не кажется. Меты не разговаривают и не являются разумными. Они как машины, управляемы. На данный момент носитель полностью контролирует их инстинкты, и он же ведет их к еде и в надежное укрытие. Сам же носитель не управляем никем. Голос Тейлора слегка вырывает из оцепенения. Я попятилась к двери, и в этот же момент раздался тот самый мерзкий звук, которого я так боялась. И издал его не он. Наклоняя голову и глядя на меня из-под лобья, и я уже знала, что это означает угрозу. Он не дает мне уйти. Мы видим. Что мне делать? Пока не знаем. Наши работники наблюдают за вами в режиме онлайн, но у нас нет ни одного ответа. Не он вдруг развернулся ко мне спиной и пошел в сторону выхода из помещения. Выдохнув с облегчением, двинулась осторожно следом, но когда хотела свернуть к лестнице, увидела, как Мэт пригнулся, словно перед прыжком, и снова зашипел. Страх смешивался с каким-то отчаянным чувством непонимания, что происходит. Ведь здесь сейчас что-то происходит. Он не трогает меня, и это уже не случайность. Тогда как он может быть неразумным? «Вставьте флешку в сотовый, Найса», — Нам нужна информация, и чем быстрее, тем лучше. Советник грозится открыть стены по всему материку. Сначала дайте мне сведения о моей дочери. Мы ищем, но если меты вырвутся на улицы, у нас практически не будет шансов. Я понимала, что мной манипулируют, притом открыто, и даже не скрывают этого. Но кроме них, больше никто не мог дать мне не то что надежду, а даже намек на нее. Вставила флешку в сотовый и сунула в карман, продолжая смотреть на мета. Твари вернулись в лагерь мятежников, окружили лазарет. Услышала задним фоном голос того, кого Тейлор называл Лораном, и глаза расширились от понимания, что неживые учуяли женщин и детей, а по стеклам пошли трещины. Они могут ворваться в здание, и я совсем не уверена, что Штырь и Том справятся с нашествием. Сделала шаг в сторону, и мед снова издал жуткий звук. Глаза засветились еще ярче. Вскинула автомат, целясь прямо в голову. Несколько секунд немого молчания, и я смотрю в стеклянные глаза, которые застыли на моем лице. Руки опустились. Не могу. Не сейчас. И я бросилась к лестнице, не обращая внимания на шипение и оскал. Не его. На улицу в поисках машины. Несколько раз обернулась и увидела, что не он. Следует за мной теми рывкообразными прыжками, от которых дрожь ужаса проходит судорогами по всему телу. Но если бы он хотел меня убить, разве не сделал бы этого раньше? Почему вы не выстрелили? Какая разница? Вы получили вашу информацию? Ищите мою дочь и высылайте за людьми вертолет. Остановилась во дворе, усеянном трупами, стараясь не смотреть на чавкающих тварей, раздирающих своих жертв на куски. Поискала глазами машину и бросилась к военному джипу с пришпиленным моими стрелами Риком. Заскочила в него и повернула ключи, даже не думая снимать труп ублюдка. Машина взревела и дернулась с места. Я сильнее надавила на газ и вдруг услышала удар в кузове. Вздрогнула и вдавила педаль газа сильнее. Взгляд в зеркало заднего вида. И также шумно выдохнула. Не он. Сидел там на четвереньках и не двигался. Его не швыряло даже на поворотах. Машина влетела на территорию лагеря, и я направила ее в сторону лазарета. Но твари столпились не там. Они окружили полувысохшее дерево, на котором сидела Лола. Ее развивающиеся светлые волосы я увидела издалека. Меты прыгали с вытянутыми руками, пытаясь схватить ее за ноги. И я слышала, как она кричит: «Твою ж мать, какого дьявола ты вышла из здания?» И только потом я заметила, что она там не одна, с ней ребенок. Я увидела, как Лола подтянула ребенка выше, когда меты начали залазить друг на друга, пытаясь ее достать скрюченными пальцами. Ветка под женщиной дернулась, и я в ужасе схватилась за горло. Твари облепили дерево со всех сторон, как живой и копошащийся разноцветный нарост. И когда я надавила на тормоза, они все обернулись ко мне. Ну вот и все. Приехали. «Мара!» — закричала несчастная. «Помоги нам! Ветка сейчас сломается!» Я обернулась на двери лазарета и на женщин, которые смотрели в окна на происходящее. Все, что я могу сейчас сделать, попытаться отвлечь твари на себя. Но вряд ли это что-то даст. Они разделаются со мной и вернутся обратно. У нас есть шанс, Если Лола успеет вместе с ребенком добежать обратно до лазарета, пока неживые будут гнаться за мной. Посмотрела в зеркало и вздрогнула, встретившись с неоновыми глазами. Они все так же, не моргая, смотрят на меня и даже сквозь меня. Если он не даст им гнаться за мной, они вернутся к дереву намного быстрее. Я вылезла из машины и, достав нож из-за пояса, полоснула себя по руке. Свежая кровь затруднит ему контроль. «Эй, уродливые ублюдки, хотите жрать?» Алая капля, как в замедленном кадре, упала на землю, и меты, зашипев, бросились ко мне. Я слышала рычание не его, но в этот раз твари учуяли кровь и рвались вперед с жутким шипением и округлившимися голодными глазами. Они напоминали стадо ополоумевших, одержимых людей из фильма ужасов. Все произошло как-то неожиданно. Меты вдруг остановились, как вкопанные, и жутким утробным завыванием принялись раздирать себе грудные клетки. От отвращения и шока я застыла на месте. Я видела, как рвется серая плоть, как скрюченные пальцы выдирают сердца и швыряют на землю, а потом сами тела падают замертво. Обернулась на носителя. Он стоял, расставив ноги, и, не шевелясь, смотрел на них. Его глаза не просто светились, от них исходили яркие лазерные лучи. Они отражались в глазах остальных метов, словно гипнотизируя их. Когда все закончилось, и твари с развороченными грудинами попадали у дерева, заливая все темно-зеленой кровью, я посмотрела на открывшиеся двери лазарета и выбежавшего из-за них штыря с арбалетом. Он прицелился, а я закричала: «Нет!» и вскинула руку с автоматом. «Нет! Не стрелять! Не стрелять в него! Отойди! Я убью тварь! А я убью тебя!» Штырь продолжал целиться, и я выстрелила автоматной очередью у его ног. Взметнулась земля со свистом, и он уронил арбалет. «Вот так! Не нужно со мной играть в героя!» Обернулась и увидела, как неон уходит в сторону бараков, все так же волоча за собой ногу. Подавила дикий порыв броситься следом, стиснула руки в кулаки и медленно пошла к лазарету, чувствуя, как по спине и по лицу течет холодный пот. Я так и не поняла, что только что произошло. Я бы назвала это чудом, но все было слишком ужасно и омерзительно, чтобы им быть. Скорее, отвратительный и нескончаемый кошмар. Лола подбежала ко мне и обняла за шею. Они все обнимали меня и целовали. А я стояла у здания лазарета неподалеку от горы мертвых метов и чувствовала себя такой же мертвой, как и они. С той разницей, что им не больно, а я сгораю в адской агонии. «Получилось?» — спросила Сара. Я кивнула. «Они скоро пришлют за нами вертолет. Нужно только продержаться несколько дней», — устало сказала я. «Не пришлют. В подвале? Там был телевизор. Штырь его настроил. Больше нет материка. Меты вырвались из-за стен. Они жрут людей в прямом эфире. Нам больше некуда возвращаться, Мара. Найса, вы меня слышите?» Голос Тейлора врезался в сознание, заставляя вздрогнуть. «Ваша дочь погибла в авиакатастрофе несколько лет назад. Все, что мы нашли, это записи в архиве. Мне очень жаль». Я перевела взгляд на лицо Лолы и почувствовала, как немеет затылок и темнеет в глазах. Она все еще продолжала говорить о том, что меты заполнили улицы городов, и нам больше Некуда возвращаться. Они все ждали от меня каких-то ответов, а я свои ответы уже получила. И мне казалось, что я падаю в какую-то черную пропасть. Идите в здание. Я скоро приду. Идите в здание и уберите с улицы детей. В любой момент здесь могут появиться твари в еще большем количестве. На базе не осталось живых. Мы — единственная еда. Когда они скрылись за дверью лазарета, я вернулась к машине и сползла на землю, запрокидывая голову и глядя на звездное небо. Меня одолела смертельная усталость. У меня больше не осталось сил ни на что. Боль начала захлестывать с новой силой, и надежда, умирая, сжигала мне внутренности. Все. Больше я никому и ничего не должна. Найса, что вам еще надо? Вы разве не получили, что хотели? Я жду от вас вертолет. Заберите людей, как и обещали. Мы не можем. Я расхохоталась, громко, истерически и заорала. Конечно, не можете. Вы не могли, да? Вы мне лгали. У нас на улицах ад. Вы понимаете? На наших улицах апокалипсис. Нет больше никаких вертолетов. Нет возможности выйти на улицы. Советник открыл ворота. Император в ловушке. И на улицах полный беспредел. Вся власть может оказаться у больного фанатика. Я продолжала смеяться. Значит, вы все там сдохнете, как и мы здесь. Не будет так обидно. Помогите нам, Найса. Как? Остановить апокалипсис? Вы там, а я здесь? Я похожа на супергероя? Не похоже, но только вы можете попробовать убедить носителя уничтожить всех метов. Вы же видели, как он заставил их. Мадан может запустить процесс самоуничтожения тварей по всему материку. Они начали называть его Мадан. Неплохой психологический ход, я оценила. Это не Мадан. Это такая же тварь, как и они все. Тварь, которая два раза спасла вам жизнь? Три раза, подумала про себя, продолжая смотреть на небо. Это наш единственный шанс, Найса. Спасите людей. Вы можете сделать что-то для всего человечества сейчас. Сколько пафоса. Зачем мне все человечество, если в нем нет ни моей малышки, ни моего любимого мужчины? Перевела взгляд на окна лазарета, к которым прижались женщины и дети, глядя на меня. Где я должна его искать? Он мог вернуться к своим собратьям. Он никуда не ушел. Он в нескольких метрах от вас, в бараке. Посмотрите на вашу карту в приложении и увидите, где он. Разве не вы мне сказали, что они неразумны? Неразумны. Но этот, с ним что-то не так. Он реагирует на вас не как на еду. Реагирует на голос, на ваше сердцебиение. Возможно, он поймет и ваши слова. Найса, на улице гибнут дети. Такие же, какой могла бы быть ваша дочь? Гибнут женщины, старики. Не давите мне на жалость. Мне больше не на что давить. У меня нет ни одного аргумента. Я мог солгать вам и сказать, что ваша дочь жива, чтобы манипулировать вами. Но я этого не сделал. «Спасибо», — прошептала устало и закрыла глаза. Несколько секунд молчала, вспоминая личико Даны, когда пеленала ее и щекотала маленькие ладошки кончиком пальца, а она морщила нос и улыбалась. А потом увидела, как сын Лолы стоял на мине и плакал от ужаса. Еще раз посмотрела на окна и решительно встала с земли. Отшвырнула автомат, сняла с пояса ленту с патронами. «На вашем месте я бы оставил оружие». «Зачем? Если у меня не получится, все погибнут в любом случае. А если получится, оно мне не понадобится». «Понадобится уничтожить последнего мета». Сотовый дрогнул в руке. «Мне не нужен для этого автомат». И пошла к бараку, нащупав в кармане портсигар. Я нашла его быстро, а точнее не искала совершенно. Он стоял в самом бараке, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, как обычно делают все твари, когда впадают в подобие спячки. Но едва я переступила порог, он вскинул голову, и меня ослепило от светящихся в полумраке глаз. Заслонилась от них ладонью, и свет стал мягче. Наверное, я должна была бояться, а я не испытывала ничего, кроме какого-то опустошающего сожаления. Я уже его потеряла и похоронила. Сейчас я стояла рядом с его телом и могла лишь со скорбью говорить в пустоту, как говорят с мертвецами у могилы, с одной лишь разницей. Я собиралась остаться в ней вместе с ним сегодня. Меня больше никто и ничто не держало здесь. Несколько шагов вперед почти вплотную. Положила руки ему на грудь. Но сердце там не бьется. Стучит только мое оглушительно громко. Не он. Качает головой плавно, и неоновый свет в глазах становится слабее. Я пришла остаться с тобой. Ты ведь хочешь этого? Ты ведь поэтому ходишь за мной? Тейлор повернулся к императору и увидел, как тот нервно сбил пепел с сигары, глядя на экран, на котором девушка с темными волосами стояла рядом с чудовищем, которым стал единственный наследник трона Свободной Республики, и молча прижимала к его груди ладонь. «Почему он ее не трогает?» — спросил Карлос Айдар IV и устремил взгляд пронзительных зеленых глаз на Тейлора. «Мы не знаем. Возможно, это новая ступень эволюции этих созданий. Помнить тех, кто был им дорог в прошлой жизни. Он не проявляет агрессии и признаков голода рядом с ней». «Почему его ДНК не предотвратило обращение? У моего сына должен был быть иммунитет, разве нет?» Тейлор не сводил взгляда с экрана. «Нет, это у вас с вашим братом был иммунитет, а у него другая мать, и его цепочка ДНК отличается от вашей. Он носитель, как и вы оба, но все же его поразил вирус». «Что она ему говорит? Вам не кажется, что он действительно ее слушает?» Она выключила сотовый телефон. «Мы можем только наблюдать, перехватывая канал онлайн-трансляцию с острова. И со звуком у нас проблема». Император отвернулся от экрана и прикрыл глаза. «Как вы допустили, чтоб с ним такое произошло? Я отправил его на остров, чтобы ни одна тварь не смогла достать его там. Я сделал все, чтобы он остался в живых. Как вы не досмотрели, Андерс? Я пожертвовал ради него всеми людьми сопротивления и позволил ему считать себя врагом Свободной Республики. Ваш брат достал его там. подослал наемников. Это нельзя было предугадать. К Тейлору подошел Лоран. Простите, что прерываю, но на флешке нет никаких намеков и упоминаний об антидоте. Андерс с досадой ударил кулаком по столу, а император откинулся на спинку кресла. Значит, мне очень жаль, но нам придется провести зачистку после окончания операции. Правитель встал с кресла и отошел к окну, отодвигая шторку и глядя вниз с высотного здания на дороге, заполненные машинами. Люди пытаются покинуть города. Наивные. Вирус теперь повсюду, и бежать больше некуда. Вся надежда теперь только на его сына и на эту девушку с огромными синими глазами. Карлос помнил ее отца, которого послал на казнь несколько лет назад, чтобы спасти своего собственного сына, как и его мать, с которой когда-то имел страстный роман и сам же позаботился, чтобы на ней женился один из влиятельнейших людей Свободной Республики. В отместку она не рассказала ему о сыне, но он знал и так. Знал с первой же секунды, как увидел на плацу в строю новобранца с яркими зелеными глазами, и тот назвал свое имя. «Проведете», — стиснул челюсти, пытаясь унять тупую боль в груди. «Вы знаете, где находится мой брат?» «Знаем и готовы в любой момент начать операцию по уничтожению. Я хочу, чтобы его уничтожили они». Император ткнул пальцем вниз на машины. «Чтобы они разорвали его на ошметки после справедливого суда и оглашения приговора». Карлос подался вперед, всматриваясь в изображение на дисплее планшета Тейлора. Тем временем на стене, на голографическом экране, шел прямой эфир программы новостей в самом эпицентре хаоса в городе. Камера выхватывала тварей, бегущих по улице и бросающихся на людей. В объектив летели комья пыли и брызгали капли крови. А на дисплее планшета синеглазая девушка засунула руку в карман и протянула Мету открытый портсигар. «Что там? Что она ему дала? Увеличь изображение!» Камера приблизила лица, и оба мужчины вздрогнули, когда она остановилась на жутком лице Мета, покрытого тонкими сетками темно-серых вен. Девушка взяла его за руку, и Лоран громко выругался. Император выронил сигару, и Тейлор даже не наклонился за ней. Они все застыли, глядя на экран. Найса Райс вложила в ладонь Мета синие лепестки. «Что это?» «Похоже на цветы Раона, мой господин». «Она его трогает. О, мой бог! Утащите меня, все черти, в преисподнюю! У нее получается! Смотрите! Смотрите туда!» Тейлор протянул руку, указывая на голографический экран все с той же программой новостей, увеличивая громкость. «Мы не понимаем, что происходит», — кричит диктор независимого канала, продолжая бежать с камеры и снимать. Они все замерли и начали рвать на себе одежду, а потом и кожу, жуткое зрелище, как из фильма ужасов. Камера выхватила одного из метов, разрывающего грудную клетку. «Твою ж мать! Лоран! Простите! У нее получилось! У нее получилось!» Все продолжали смотреть на экран. Как завороженные! В кабинет сбежались еще люди. Кто-то не отрывал взгляда от новостей, а кто-то от второго экрана. «Готовьтесь выслать туда бригаду спасателей, вытащить оставшихся в живых и зачистить остров!» «Нет, не сейчас!» — закричала, когда увидела, как Неон поднял руки, перехватила их за запястье, не обращая внимания на рычание и оскал. «Нет, не сейчас, позже, ты это сделаешь позже, хорошо?» Опустила его ледяные руки вниз, продолжая удерживать. «Ты обещал мне, что я не останусь одна. Ты обещал быть со мной вечно!» Конечно, он не понимает ни слова, но это и не имеет значения. Это уже совершенно не важно. Я смотрела на него и водила по холодным щекам дрожащими пальцами. Он больше не казался мне жутким и другим. Любимые мертвецы не пугают тех, кто, обезумев, желают увидеть их еще хотя бы один раз. Пусть даже под слоем земли и в самом ужасном виде, но увидеть. И я смотрела, пожирая его взглядом, и понимая, что больше у меня такой возможности уже никогда не будет. Моя мечта в какой-то мере сбылась. Мне была нужна эта последняя встреча, и я знала, что теперь не останусь одна. Я заставлю его забрать меня с собой. Где-то вдалеке слышала голоса Тейлора и его помощника, но они больше не имели для меня никакого значения. Я выдернула наушник и, швырнув его себе под ноги, наступила на него, вдавливая в сырую землю барака. Знаешь, я представляла себе это именно так. Я не думала о том, что мы с тобой будем жить до самой старости, но я мечтала о том, чтобы умереть с тобой в один день. Наверное, самое страшное для меня — это остаться одной в этом мире без тебя. По мере того, как я говорила, светящаяся радужка его глаз становится все спокойней и спокойней. И под моими пальцами все медленней змеились тонкие вены с зараженной кровью, которую перекачивало его мертвое сердце. Я не знаю, кто свыше дал нам с ним эту возможность попрощаться еще раз. Дьявол или сам Бог, но я впервые за все время на острове вдруг почувствовала себя невероятно счастливой. Коснулась подушками пальцев его губ, настолько твердые, что я чувствую каждую шероховатость, и я забываю о том, что его подбородок выпочкан кровью Фрая, а за этими губами прячутся страшные, острые, как бритва, тонкие, словно у пираньи клыки. Сплела свои пальцы с пальцами его обеих рук и склонила голову ему на грудь. Как же страшно не слышать там биение его сердца. Мое все еще стучит, а его нет. Ни он не шевелится, позволяет себя обнять, превратившись в какое-то ледяное изваяние. А мне так хорошо, мне так спокойно сейчас. Вот теперь все правильно, Маден Райс. Правильно, когда мы вместе, кем бы ты ни был. Тогда все было наизнанку, а сейчас верно. Я твоя, а ты мой. Когда я была маленькой, Мат, ты рассказывал мне сказку, помнишь? Про брата и сестру. Ее украл страшный злой колдун и заставил мальчика убить всех, кто был им дорог, и принести ему в подарок их сердца. Ровно 13 сердец, и тогда он освободит его сестру и позволит ей стать свободной. Ты всегда думал, что я уснула и не слышу сказку до конца, а я всегда ее слышала и ненавидела девочку за предательство, за то, что съела сердце своего брата и осталась с колдуном. Подняла голову и посмотрела на Мадена. Его взгляд застыл, словно потух. Он слегка раскачивается из стороны в сторону, и я опять положила голову ему на грудь, продолжая говорить и сжимать его пальцы. Я всегда думала о том, что конец сказки должен быть другим, и принцесса вырвет себе сердце ради того, чтобы ее брат жил вечно. Я плакала не потому, что мне было страшно, я плакала, потому что не хотела, чтобы сказка заканчивалась именно так. Он начал раскачиваться еще больше, и в этот момент я вдруг вспышками увидела тот первый раз, когда Маден Райс рассказал мне эту сказку. Это был мой день рождения, и его наказали за испорченный торт, который был изготовлен в честь моего десятилетия. Но ближе к вечеру Леона выпустила брата из подвала и заставила танцевать со мной первый танец в знак нашего примирения. И он танцевал именно так, раскачиваясь из стороны в сторону, и рассказывал мне эту противную сказку, которую придумал сам на ходу. Я резко подняла голову и посмотрела на его застывшие глаза. «Ты понимаешь, что я говорю, да? Ты ведь слышишь меня, понимаешь и помнишь? Помнишь этот ужасный танец?» Никакой реакции, а я обхватила его лицо руками. «Я больше никуда не уйду, Маден. Я хочу, чтобы наша с тобой сказка закончилась здесь и сейчас. Так, как всегда мечтала я. Я больше ничего никому не должна, Мат. Наша девочка ждет нас совсем в другом месте». На глаза навернулись слезы. Но я их проглотила, продолжая гладить его скулы и в отчаянии пытаться поймать взгляд, в котором, в принципе, отсутствует способность смотреть на что-то, только сквозь и на вылет, пронизывая и испепеляя безэмоциональным лазерным светом. «Теперь ты должен мне. Твои обещания, помнишь? Сначала я, и потом ты». Приложила его ладонь к своей груди, и глаза Мета снова начали светлеть, возгораться неоновым огнем. «Я хочу остаться с тобой. Сделай меня такой, как ты, и мы уйдем вместе к ней, к нашей девочке. Я говорила тебе, что назвала ее в твою честь. Мадана Райс. Если бы все было иначе, она могла бы носить твою фамилию. Я ведь на самом деле не твоя сестра. Слышишь? Я не твоя сестра. Правда, это ужасно. Так несправедливо узнать именно сейчас». Не шевелится и не реагирует на мои слова. А я ударила его по груди, и он тихо зарычал. «Я не боюсь тебя. Просто сделай это. Сделай ради меня». Поднесла порезанную руку к его лицу и с триумфом увидела, как дернулась верхняя губа и затрепетали ноздри. «Забери меня к себе». Полоснула по тому же месту, и моя кровь забрызгала ему лицо. Рот Мадена открылся в естественном, ужасающем порыве впиться мне в запястье. Он зашипел и оглушительно зарычал, толкая меня в сторону, швыряя, как тряпичную куклу, на землю. «Да, в этот раз да, сделай это. Теперь ты должен мне, ты мне должен!» Бросилась к нему, тыкая окровавленной рукой в лицо и глядя, как он скалится и борется с собой, чтобы не наброситься и не разорвать меня на части. И я разрыдалась от понимания, что даже вот такой жуткий, он мой, только мой, рывком обняла его за шею и прижалась всем телом, дрожа каждым нервом и каждой клеточкой своего тела. «Не смогу без тебя. Пожалуйста, я так хочу к тебе. Не оставляй меня. Твоя кровь, моя кровь, мой Мадан. Ты ведь знаешь, да, ты мой. Никто и ничто не отнимет тебя у меня, видишь? Даже вирус не смог. Никто не смог. И ты не сможешь. Твоя. К тебе хочу. Сейчас». Глаза светятся еще ярче, а я поднесла запястье к его рту и зарылась лицом в разорванную рубашку, когда в руку впились словно тысячи иголок и лезвий. Я улыбалась. Умирать в его руках не страшно. Страшно было жить без его рук.